Забирал кеды. Знаешь, что мы друзья, те, с кем дружить нельзя. Про меня все что-то знают, но они лишь пиздяк. Травка, наркотики, суки, все в мои руки, все в мои руки. Мама мной гордится с тех пор, как я появился. Травка, наркотики, суки, все в мои руки, все в мои руки. Мама мной гордится с тех пор, как я появился. Сила в размере духа. Я приношу с собой волыну, ее носит мой братуха, он стреляет круто. Я было дело получал пиздоп, но даже тогда послал сигнал. Моя жизнь, как твоя тёлка, будет долго помнить, как я ее трах. Травка, наркотики, суки.